кроссовки, топают шаг. Иду с тусовки, еле дыша. Они намного чище, чем твоя душа. Кроссовки белые, а черного малыша. Мои кроссовки, топают шаг. Иду с тусовки, еле дыша. Они намного чище, чем твоя душа. Кроссовки белые, черного малыша. Она в кроссовках, но не от Майкл Корс. На старых конверсах в зеленке ловит передоз. Розы просто завянут, но шипы будут колоться. Она ведь не такая, просто ебанутый возраст. Ну да, поколение Бэйсайд. Мои кроссовки убивают разбитый асфальт. На свадьбу не пришел, но ты была в фате. И ночь с тобой дешевле, чем мой голос на фите. Я вас вертел, тех, кто предлагает только тело. По серому асфальту шорхаю подошвы белые. Дело все в том, что ты всем нравишься, но ты путана. Твой секс сегодня будет, как и мой куплет, спонтанный. А знает твоя мама, где ты сегодня ночуешь? Что в порванных лосинах и белых тапках джаз дует. Ты зачастую куришь легкие, тонкие слимс. Сегодня платит толстый дядя, сегодня ты с ним. Мои кроссовки топают шаг. Иду с тусовки, еле дыша. Они намного чище, чем твоя душа. Кроссовки белые, а черного малыша. Мои кроссовки топают шаг. Иду с тусовки, еле дыша. Они намного чище, чем твоя душа. Кроссовки белые, а черного малыша. Она рассказывала 50 миров. Ты наркоманка, сука, если разбавляешь кровь. Мы с ней в квартире, а мало целого мира. Но завтра вряд ли я скажу доброе утро, мила. Ты не девочка, фу, суети наркоту. По сексу виски бесполезно, разбавляя шум. Мои треки в пизду, это песни для дур. Я курил, но не дым, полюбил, но не ту. Я засыпаю, конечно, спиной. Она вонзает в нее ногти и медленно ноет. Пьяная сука на кровати доводит до боли. Я и сам тут не ангел и выходит достоин. А может сделать все сегодня так? Снять эту суку просто ночью, но не переспать. Прям на панели предложить ей руку и сердце. Давай поженимся, нафиг тот секс, а? Тату украшенная поясница. Я с ней в постели, мне это снится. Привет, не хочешь на мне-то жениться? Забил ей свадьбу, но забыл туда явиться. Мои кроссовки топают шаг. Иду с тусовки, еле дыша. Они намного чище, чем твоя душа. Кроссовки белые, а черного